Глава 40. Покажи наслаждение без него. Чем дольше ты с мужчиной, тем более полноценным складывается твой образ у него в голове. И в том числе твой сексуальный образ. С годами он уже тебя изучил настолько, что ему кажется, что знает наперед все, что ты не только сделаешь, но и почувствуешь. А мы это сломаем сейчас. Я изучал несколько сексуальных форумов перед написанием этой книги. Я читал откровенные истории, которыми люди делились друг с другом анонимно. И приметил один момент. Я заметил, что многие мужчины мечтают о том, чтобы его женщина ему изменила с другим, а он бы наблюдал за этим. И многие мужчины так делали со своими женами. Некоторые отправляли к любовникам, а сами ждали в перевозбужденном состоянии. Некоторые приглашали мужчину домой, с согласия женщины, конечно же. Шли в душ, а когда возвращались, то заставали свою любимую с другим. И у всех мужчин самый эмоциональный момент был, когда они видели со стороны свою женщину, осознавая, что ей настолько хорошо, что она просто улетает. У таких мужчин сразу же происходило в голове сравнение. Он видел 1000 раз свою жену в совместном сексе, и вот он увидел со стороны ее наслаждение. Видеть свою женщину, получающую удовлетворение, то еще зрелище. Удовлетворение, которое было сильнее, чем с мужем. У него падает корона. Он считал себя самым лучшим, самым сильным. А тут на его глазах был захват власти. И понимание, что без него прямо сейчас ей лучше. Хотя она могла наслаждаться ровно так же с любовником, как и с мужем. Просто ее завела сама ситуация, а не мужчина. Но со стороны мужа, видя это, пушка выстреливает в голове. Именно поэтому многие мужчины боятся секса втроем с другим мужчиной. Страх, что тебе будет лучше с другим, чем с ним. И я понял, как мы можем это использовать, не прибегая к помощи другого мужчины. Твоя задача просто во время секса сказать «я хочу кончить» с помощью игрушки. Просто наблюдай. И тут ты должна переиграть. Перестонать. Стонать сильнее. Извиваться сильнее. Сходить буквально с ума. Чтобы он увидел, что ты без него способна получить удовольствие, и оно сильнее. Не волнуйся, это никак не заденет его самооценку. Желательно, чтобы он был от тебя на некоем расстоянии. Чтобы не рядом, лежал, сидел, стоял, а на отдалении, в нескольких метрах. Чтобы видеть всю картинку тебя. Полностью тебя, как бы со стороны. В это время у него защелкает в голове и отложится в памяти твое удовольствие без него, которое он, в принципе, со стороны никогда не видел, а увидел сейчас. И он поймет где-то в бездне подсознания, что он тебя знает, но не настолько хорошо, как ему казалось ранее.